Глава 8. Гнев Дианы. Переход от вынужденного спокойствия и негромких разговоров в кабине Рума к безумным пьяным пирушкам в первом из пузырей Гарланда 400 почти шокировал. Им пришлось пробираться через поющую, пьющую и совокупляющуюся толпу сквозь прилегающий пузырь, а оттуда в следующий. Там Яго представил Диану Айшварии, и старая леди внимательно осмотрела печати Зиздроида, после чего объявила их целыми, а его кошерным и вовсе не бракованным. Это означало, что его записи можно доверять. Все четверо выпили по сфере холодной темной коки. Диана почувствовала, как от стимулятора кровь быстрее побежала по венам. «Итак, Барли-Дюка все-таки убили выстрелом снаружи», — заключил Яго. «Вспышка», — напомнила ему Сафо, — «та вспышка, которую мы видели, она должна быть как-то с этим связана». «Возможно», — сказал Яго, «хотя она случилась задолго до удара». «Не исключено», — вступила в разговор Айшвария, «что вспышка не имеет никакого отношения к смерти мсье Барли-Дюка. Квантовая флюктуация. Кусок льда столкнулся с микрометеоритом. Я могу назвать с десяток причин. Мой опыт свидетельствует, что мы слишком часто видим связь там, где присутствует лишь случайное совпадение. Сознание ищет закономерности, как-то так. Обезьяны с великих равнин, ну, вы понимаете. Но ведь это... Я что хочу сказать? Запись Зиздроида, информация? Неоспоримая, — сказал Ягус, — не поспоришь. Выстрел сделали снаружи. Верно, — согласилась Айшвария. «И что же случилось с пулей?» — не унимался Яго. «Она несла в себе достаточно энергии, чтобы разнести на металлолом целый полицейский шлюп, чтобы пробить полуметровый пластиковый корпус и распылить Барли-Дюка на атомы. Но потом, вместо того, чтобы пробить другую сторону дома, она исчезла. Как это объяснить?» Некоторое время они молча глотали и жевали. «Сказать, что мне кажется интересным, — проговорила Диана, — слаженность. Шлюп Барли-Дюка проскользнул незамеченным мимо охранных систем и уже собрался брать нас на абордаж, прожигая стены и пользуясь эффектом неожиданности. И тут загадочная вспышка, ну, квантовая пена, ну да, случайно сгоревший астероид или что-то там еще, но она просто загорелась, как вифлеемская звезда, чтобы нас предупредить». «Счастливая случайность», — предположил Яго. «Она моя добрая подруга, и...» Диана не слушала его. «И уже после этого Барли-Дюк прибывает в наш дом со своими громилами, а ты только и можешь предпринять, что выторговать мне законную амнистию». «Что бы я ни говорил, Бар бы от меня не отвязался», — возразил Яго. «Он преследовал меня много лет. Я был его вожделенной наградой, венцом его карьеры». «Разве ты не мог с ним сразиться?» — спросила Айшвария. «Ты ведь не забыл, что это такое — драться?» «Если бы мы начали драться, все бы погибли», — сказал Яго. «Уж в этом я точно уверен. Когда он явился в сферу, с ним было 4 наемника. И, кроме того, наша с ним сделка, предметом которой была юридическая неприкосновенность для мисс Аржан, зависела от моего непротивления аресту. Сделка была важна. Соответственно, я не сопротивлялся». «Вот об этом я и говорю», — настаивала Диана. «Выбор момента имел значение, не мог не иметь. Только ты собрался уйти с ним, и в ту же секунду неизвестный выстрелил сквозь стену и превратил его в облако крови и материи. Мисс Айшвария верит в совпадение, и я уважаю ее внушительный жизненный опыт. Но мне кажется, что все эти события слишком уж своевременны, чтобы быть совпадениями». «Они совпали», — ровным голосом произнес Яго. «Ты что-то скрываешь, Джек», — сказала Диана. «Неужели?» «Да, эта стратегия обычно работает». «Ох, ну я же знаю, что ты его не убивал», — признала она. «Я парила прямо рядом с тобой. Зиздроид это подтверждает. Но даже если ты в него и не стрелял, я все равно задаюсь вопросом, не твоих ли рук это дело?» «Мисс Диана!» — с неожиданным возмущением воскликнула Сафо. «Как вы можете такое говорить?» Но Яго лишь рассмеялся еще раз. «Ты там была, Диана. Ты мое алиби». «Если уж мое алиби думает, что я виновен, каковы шансы?» «Зиздроид тоже», — встряла Айшвария. «Что? Тоже твое алиби?» «И он тоже, да. Неопровержимое, вообще-то. «Ах, это ведь неимоверно ценная машина», — сказал Яго и, протянув руку, похлопал дроида по металлическому корпусу. «Видишь ли, даже без учета всего прочего, если бы я убил Бара, это означало бы сопротивление аресту, и таким образом договор стал бы недействительным. Твоя неприкосновенность тогда исчезла бы». «Моя неприкосновенность», — пренебрежительно повторила Диана. «Поверь мне», — с нажимом произнес он, — «я сделаю что угодно, лишь бы сохранить твою юридическую неприкосновенность». До сих пор она могла сдерживать свое раздражение, но это было уже чересчур. Это была последняя соломинка. Диана решила, что хватит с нее пустой болтовни, с силой оттолкнулась обеими ногами и уплыла прочь, не прощаясь. Невежливо, конечно, однако ей уже было все равно. Яго хватило мудрости на некоторое время предоставить Диану самой себе. Она исследовала изогнутые стены озелененной сферы, потом полчаса пялилась на космос. Местные глазели на нее с ветвей, из дверей и окон, расположенных под разными углами, и это ее пугало. Никто к ней не приближался, и уж тем более не угрожал, но их молчаливая слежка угнетала Диану. «Мисс Диана?» — это была Сафо. «Он меня бесит», — сказала Диана. «Он меня просто бесит». «Джек? Он ведь хочет все сделать как можно лучше для вас. Как ты можешь его защищать? Он все подстроил там, на Каркуре. Он загнал тебя в запертую комнату с человеком, который тебя насиловал. Для него это была игра». «Это было правосудие», — с достоинством парировала Сафо. В другое время эти слова и то, как Сафо их произнесла, охладили бы пыл Дианы, но сейчас она всецело отдалась своему гневу. «Правосудие? Это было ужасно! Мне потом кошмары снились! Кровь, смерть, уродство! Ужас!» «Думаете, я не натерпелась ужаса?» — спросила Сафо краснея. «Ведь это я сбросила молот ему на голову. Я тоже была в ужасе. Но там, откуда я родом, люди не живут в изоляции от ужасных вещей, как богачи». «Сафо!» — потрясенно воскликнула Диана. «Ты мне грубишь!» Темное лицо Сафо потемнело еще сильнее. Ее руки задрожали. «Он понимает, что такое справедливость», — сказала она, — «а вы нет. Вы его совсем не понимаете». «Богиня милостивая! Сафо, это что, последствия отказа от КРФ?» «Ваша богиня фальшивка», — огрызнулась Сафо. «Ра Аллах испепелит ее светом своего великолепия. И потом, поскольку препарат еще не до конца вывелся из ее организма, а подобное поведение в присутствии одного из аржанов шло вразрез со всем, чему ее учили, Сафо разрыдалась. «Мисс, простите, мне жаль, мне жаль». «В самом деле, Сафо», — произнесла изумленная Диана, — «ты сама не своя». «Это правда, это чистая правда. Мне жаль, мисс, мне жаль. Я пойду назад на Рум, я буду сидеть на борту Рума, пока не приду в себя, пока не вспомню, как надо себя вести, мисс». И с силой оттолкнувшись обеими ногами, Сафо метнулась в туннель между пузырями. Диану взбудоражил этот разговор. Слуги не должны так вести себя с хозяевами. Конечно же, все пичкали лакеев КРФ, но никому не нравилась мысль о том, что препарат — единственная причина их верности. Подплыл Яго. «Что случилось? Почему Сафо покинула пузырь?» — спросил он. «Куда она ушла?» «Хочешь знать, почему я зла на тебя?» — резко бросила Диана. Он удивился ее реакции, но кивнул. «Дело не в твоем ангеле-хранителе», — сказала она. «Ангел-хранитель, который бережет от тюрьмы, расправляется с врагами, это ведь жутко полезная штука, дураку ясно, но дело не в нем». «Диа, что случилось?» «Дело в том, что ты смотришь на вещи с ангельской точки зрения, с высоты, а это бесчеловечно». «Тебе придется объяснить немного подробнее», — осторожно проговорил Яго. «Да ладно. Ну тогда слушай. На Каркуре ты подарил мне на день рождения всамделишную загадку с убийством. Ты знал, что я люблю детективные квесты. Более того, ты знал, что я обожаю расследовать убийства, и ты подарил мне смерть человека». Ее бесцеремонность постепенно начала злить Яго. «И что такого я сделал?» «Я устроил так, что насильника наказала одна из его жертв. Я все организовал, чтобы она смогла отомстить. И ты мне говоришь, будто это было неправильно». «Я не утверждаю, что...» Она машинально потянулась к Бейту, чтобы вспомнить забытое имя, но, разумеется, Бейта у нее больше не было. Она замерла, теряя накал злости, копаясь в памяти в поисках Лерон. «Да, Лерон, я не утверждаю, что он был невинным мучеником. Но ты не должен был подстраивать его смерть. Какое вообще тебе дело? Есть Лекс Уланова, и изнасилование там обозначено как одно из преступлений. Ты должен был уведомить компетентные власти». «В самом деле, Диана», — ответил он, — «ты считаешь, улановский закон интересует мелкие происшествия в недрах Сампа? Изнасилование — не мелкое происшествие. Вернись в реальную жизнь, Диана. Ты знаешь, за что чаще всего наказывают по кодексу? За торговое мошенничество. Мелкие корпорации, банды и иногда торговцев-одиночек, которые уклоняются от пошлин и сборов. В Сампе, где бартер — обычное дело, а полицейских вечно не хватает, они беспокоятся только в тех случаях, когда речь идет о серьезном нарушении правила 70%. Они то и дело устраивают большие рейды и арестовывают тех, у кого обнаруживается различие между материальным достатком и средствами, которые были задекларированы и прошли через законные счета. За другие преступления наказывают в основном только если они были совершены в респектабельных районах. Ты действительно думаешь, что полицию заинтересовали бы проблемы такой, как Сафо? Ты мне подарил чужую смерть на 16-летие. Ты думал, это нормально? Ягу терял самообладание. Не притворяйся, что ты не любишь истории с убийствами. Ты же прошла их целые тысячи. Убийство — твоя страсть. «Из-за интриги», — сказала она, сильно повысив голос, — «не из-за смертей. Я не психопатка, Ягу. Я люблю разгадывать загадки. Разгадывать загадки для этого меня и создали». «Будь это правдой», — прорычал он, — «ты бы посвящала время делу украденного императорского бриллианта и тайне похищенной наследницы престола. Ты была бы как Ева, занималась бы чисто интеллектуальными загадками, вроде шампанских сверхновых. Но ты не такая, ты снова и снова возвращаешься к загадкам одного определенного типа. Конечно, тебе нравится элемент интриги, но дело не только в нем, и ты это знаешь. Тебя зачаровывает смерть. Разгадывая тайны чужих смертей, ты пытаешься проникнуть в самую главную тайну — узнать природу смерти». Она посмотрела на него, внезапно растеряв весь свой гнев, и тихим, неуверенным голосом произнесла: «Нет». «Да хватит уже, Диана. Вот ты можешь мне поклясться, что получила бы то же самое удовлетворение, решая криминальную загадку, связанную с какой-нибудь кражей? Когда ты услышала, что Лерона убили, о чем ты подумала? Плакала ли ты? Потому что нет женщины, которая была бы как остров, и всякая смерть умоляет и тебя? Или ты испытала возбуждение?» Примечание. Отсылка к известному изречению Джона Донна, «Медитация 17. Обращение к Господу в час нужды и бедствий». «Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши, и если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа, и также если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего, смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Цитируется по переводу Калашниковой и Волжиной в эпиграфе к роману Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Конец примечания. «Ни в коем-коем случае ты подарил мне на 16-летие смерть», — повторила Диана. «Разве ты не видишь, насколько это гротескно?» «Твой гнев — всего лишь интеллектуальная реакция», — сказал Ягу. «Настоящего отторжения ты не чувствуешь. Барледюк говорил, что моя стихия — смерть. Я таким стал не по доброй воле, но, вероятно, он не ошибался. И вот что я тебе скажу. Это и твоя стихия тоже». «Нет», — ответила она, — «ни в коем случае. Мы одинаковые. Это не превращает тебя в психопатку. Ты не стремишься убивать других людей. Но ты наследница богатого и могущественного клана, а смерть — валюта власти. Если ты для такого слишком щепетильна и не можешь справиться с эмоциями, тогда что? Мне не стоит вставать во главе моего клана?» Диана покачала головой. «А разве у меня вообще когда-то был выбор?» Гнев Ягу тоже растаял. Он положил левую руку на затылок, а правой взял себя за подбородок. Это был странный жест, наводивший на мысли о призадумавшейся обезьяне. «В системе немало укромных местечек, — думается мне, — сказал он. — Но это означает ссылку, бегство. По отношению к индивиду смерть всегда представляет собой разрыв, насилие. Но в общем масштабе смерть есть гауссова кривая, которая уравновешивает космос. Без нее ничего бы не работало, все бы рухнуло, погрязло в мусоре и застое. Смерть — это поток. Это необходимая смазка вселенской машины. Сама по себе она не заслуживает ни восхваления, ни порицания. «Но ведь смерть всегда индивидуальна», — тихонько возразила Диана. «Для того, кто умирает». «Ты права», — согласился он. Теперь он соединил руки перед собой, сплел пальцы в замок. «Нам и вправду следует оценивать ее с двух сторон. Ты права. Если воспринимать смерть только в общей перспективе, станешь чудовищем. С другой стороны, если будешь видеть во всем только личное, то политика, которая определяет жизнь триллионов людей в этой системе, станет вещью совершенно непонятной». «Ты безжалостен», — сказала Диана. «Нельзя свергнуть фашистского диктатора, оставаясь лучше, чем он сам. А все потому, что каждый из нас по определению лучше, чем фашистский диктатор». «Я слишком молода, чтобы возглавить революцию». «Ха!» — с улыбкой воскликнул Ягу. «Дело не в возрасте. Дело в состоянии души. Это вопрос стойкости только и всего. Итак, у меня для тебя есть новости, и я думаю, что ты их воспримешь хорошо, но я не уверен». «Какие новости?» Ягу ответил не сразу. Сначала он огляделся по сторонам. Айшвария, или, возможно, какие-то другие обитатели пузыря, развесила множество призм и прозрачных шаров возле стен целыми гирляндами и созвездиями. Когда конструкция поворачивалась и солнечный свет проникал в окна, кристаллы отбрасывали полосы радуг и разноцветные яркие пятна от кроваво-красного до желтого, от зеленого до индиго, который в более концентрированном виде был бы одного цвета с космическим вакуумом. Цветовые блики и решетки непредсказуемым образом играли на листве разнообразной внутренней растительности. «Барли Дюк прибыл прямо ко мне домой», — начал Ягу. «Он появился почти сразу же после того, как мы причалили и разгрузились. Он знал, что мы там. Как он мог узнать?» «Я ему не говорил, Сафо тоже. У нее не было возможности с ним связаться, даже если бы она и захотела». «Ну так ведь и я ему ничего не говорила», — возразила Диана. «Нет, говорила», — сказал Ягу. «Не нарочно, но ты говорила с Евой. Она воспользовалась этим разговором, чтобы подсадить жучка к корабельному Искину. Должен признать, неимоверно хитрая оказалась штуковина. Чего-то в этом духе я ожидал и потому внедрил в игру цифровую ячейку, одну из лучших. Вирус разлетелся на что-то около 8 миллионов самостоятельных прионов, и они разбежались по всем направлениям. Неимоверно трудно было вычистить весь этот код. Я решил, что отыскал все кусочки, но, как теперь ясно, ошибся». Диана пристально глядела на него. «Это какой-то бред? Или шутка? Или еще какая-то... Да ведь?» «Это самая правдивая правда. Мы говорим о моей сестре. Мне...» Ягу окинул взглядом разнообразные постройки, распорки, веревки, сотни оттенков зеленого и яркое трапециевидное пятно света от главного окна, а конструкция тем временем медленно поворачивалась. «Мне жаль», — закончил он. «Жучок все еще активен?» «Нет, то есть я надеюсь, что нет. В смысле, искренне уверен, что нет. Он пристроился на штифте стандартного инфофильтра Редрума. Я его обычно не выключаю, потому что, ну, корабль, изолированный от общего инфопотока, выглядит подозрительно на фоне остальных. Но теперь я вычистил код отовсюду и отключил рум, так что не думаю, что сейчас за нами следят». «Ева...» — медленно и четко начала Диана, словно Яга мог по какой-то причине не понять смысла ее слов. «Моя сестра. И даже больше, чем сестра. Зачем ей такое делать? Если это она сделала?» «Условное предложение», — заметил Ягу. «Видишь ли, я как раз это и пытаюсь тебе объяснить. Система жестока и не прощает ошибок. Если ты откажешься играть по ее правилам, она тебя уничтожит. Весь вопрос в том, как быстро твой разум сможет адаптироваться к жестокости. Такова истинная суть моего дара на твой последний день рождения. Ты должна была увидеть, что произойдет с твоими способностями накапливать данные и решать задачи, когда «что если» превратится в «так и есть». Когда фикция в виде одного вероятного убийства в одном из триллиона вероятных миров обратиться в настоящий труп на твоем пороге. «Но зачем Еве это делать?» — повторила Диана ровным голосом. «Она же моя сестра». «Моя сестра». «Зачем?» «Ради власти, я думаю. И вообще, сам факт, что Улановы подорвали тобурский плазмазер только ради того, чтобы не дать Еве попасть в космос, с самого начала не вписывался в общую картинку. Почему бы просто не арестовать ее?» «Это была дымовая завеса. Завесы вызывают у меня подозрения». «Ты все это время ее подозревал?» Он кивнул. «Думаю, что и ты тоже, хотя вряд ли позволяла себе это осознать». Диана сказала: «Но ведь она моя сестра, а ты была ее сестрой. И перед ней маячила перспектива стать номером два в тот момент, когда ваши родители отойдут от дел». «Еву вполне устраивает ее научные исследования», — проговорила Диана. «Ее просто не интересует власть». «Вот я сказала это сейчас», — прибавила она, подтянув колени к груди, — «и поняла, что ошибаюсь. Правда ведь?» «Ну, конечно, ее интересует власть». «Она человек», — согласился Ягу. «Конечно, ей не нравится ограничивать себя одними исследованиями», — сказала Диана. «Ну, ладно. И что же она сделала?» «Я предполагаю, что она заключила сделку с Улановыми. Мне кажется, их бы такой вариант вполне устроил, потому что они тогда смогли бы сохранить клан Аржан на прежнем ярусе, в подчиненном положении. Но твоим родителям они больше не доверяют, как и тебе. Ева, разумеется, лучший вариант, чем какой-нибудь чужак или предатель. Я думаю, Улановы считают ее более прямолинейной и потому более предсказуемой в политическом смысле, чем твои родители или ты. Вероятно, она согласилась выдать им тебя и ваших родителей. Это самое меньшее, что должны были потребовать от нее Улановы. Скорее всего, она согласилась и на более жесткую дань, расширив им доступ к инфохранилищам клана Аржан. Взамен они позволили ей руководить». Диана почувствовала, как в солнечном сплетении зарождается некое подобие вихря. Его нельзя было назвать приятным, хотя и сил оно тоже не отнимало. «Я не верю», — произнесла она, но, конечно, поверила. Она грокнула истинность сказанного почти сразу. Примечание: грокинг — слово, изобретенное Робертом Хайнлайном и использованное в его романе «Чужак в чужой стране» для обозначения всеобъемлющего, глубокого понимания чего бы то ни было. Конец примечания. И, не изменяя своей педантичности, в таких вопросах прибавила: «Или, наверное, верю. Просто не думаю, что...» Она замолчала, на самом деле думала. Она видела все игровое поле, целиком. Ягу закончил ее предложение. «Ты не думаешь, что она способна тебе навредить?» «Уверен, она не стала бы, если бы позволяли обстоятельства. Но я не вижу для нее возможности оставить тебя на свободе». Гнев Дианы рассеялся, превратился в поток слез, неудержимо рвущийся из груди. Усилием воли она запретила себе плакать. Вместо плача она открыла рот и сказала: «Всю мою жизнь перевернули вверх дном и выпотрошили». Она едва сдерживала слезы, но боролась с собой. И ради чего? Ради того, чтобы передвинулись тектонические плиты власти? Клан Онбекент на подъеме, клан Аржан в упадке? Случайность происходящего бесит меня больше всего. «БСС стала катализатором, точнее, слухи о БСС», — заметил Ягу. «Перспектива заполучить оружие, способное уничтожить Солнце. Мысль о возможности улизнуть к звездам. Как же такое могло не пошатнуть статус-кво?» «Но ведь это нереально!» — воскликнула Диана, и ее гнев разгорелся с новой силой, а желание заплакать сменилось острой потребностью ударить кого-нибудь. «Это даже теоретически невозможно. Что уж говорить о реальном воплощении. Они преследуют тебя, потому что думают, будто разработки Мак-Оли у тебя в памяти, но их ведь там нет. Правда?» «Правда», — признал он, — «их нет». «Улановы так привыкли подстраивать Лекс Уланова под свои незаконные дела, что им теперь кажется, будто законы физики такие же рыхлые. Это ведь так дерзко!» Она краем глаза поймала его взгляд и внезапно рассмеялась. «Я знаю», — сказала она, прикрывая рот ладонью. «Они в это верят, вот в чем все дело, а не в правде. Но оказаться в бегах и потерять все из-за слуха — это ж такой абсурд!» Диана снова рассмеялась, и он улыбнулся. В этот момент она вовсе не чувствовала гнева, а они с Ягу обнялись. «Естественно, дело в том, что стоит на кону», — проронил Ягу. «Не в том, существует ли оно, а в том, можно ли поверить в его существование. Можно ли с уверенностью строить на его основе реальную политику?» Примечание. Реальная политика, немецкий политжаргон «реальполитик», не опирается на идеологические основы и исходит прежде всего из критерия практичности и целесообразности. Это политика с позицией силы. Конец примечания. Он потянулся и зевнул. «Я ненадолго вернусь на Рум, проверю, как там Сафо, завершила ли она свои молитвы Аллаху, и не пристают ли к ней пьянчуги в том пузыре. Ты со мной?» Диана призадумалась. Ей в самом деле стало чуть легче, хотя она понятия не имела, почему. Но, по крайней мере, гнев и слезы спрятались внутри нее, как рожки улитки. «Позже», — ответила она, — «я чуть задержусь». «Очень хорошо, мисс», — отчеканил Яго, подражая своей прежней манере. «А вообще», — сказала она, — «кто-то убил Барли Дюка. Я не понимаю, как это сделали, не говоря уже о том, кто, и это меня раздражает». «Ах, мисс Диана из клана Аржан, созданная для решения проблем. Если вы не разберетесь с этой задачкой, то она никому не по силам. Зиздроида оставить?» «Да, я хочу еще раз просмотреть запись. Приведи его обратно на Рум, когда закончишь, хорошо? Я хотел бы держать его под замком в надежном месте. Если верить Айшварии, весьма велика вероятность того, что гуляки по соседству захотят его украсть, как только протрезвеют и сообразят, что он представляет ценность». И он ушел, оставив ее одну.